Она уж и Парашу кое-чему научила, как говорить с отцом, с матерью, но той и супротивничать-то лень была. Спать бы только ей, доваляться на мягком пуховике, другой отрады не знавала Параша. «Не о чем ей убиваться-то, маменька», — молвила Параша. «Что в самом деле дурь-то на себя накидывает? Как бы мне тятя привез жениха, я бы, кажись, за околицу навстречу к нему». «Ах ты, срамница, бесстыдница!» — крикнула Ксения Захаровна. «Где ты этому научилась? Где таких слов набралась, беспутная голова твоя? Навстречу, за околицу! А вот я тебя дубцом!» Дубец Розга. «Да что ж, мамонька, коли Насте тятенькин жених не по мысли, отдай мне его, с радостью пойду». «Ах ты, бесстыжая! Ах ты, безумная!» — продолжала началить Парашу Аксинья Захаровна. «А я еще распиналась за вас перед отцом. Говорила, что обе вы еще птенчики. Ах, непутная, непутная! Погоди, ты у меня вот отцу скажу, он тебе шкуру-то спустит». «Не спустит? Не за что!» — отвечала Параша. На силу уняла Парашу Аксинья Захаровна. «Фленушка», — сказала она, — «отомкнется Настя, перейди ты к ней в светелку, родная. У ней светелка большая, двоим вам не будет тесно, и пяльцы перенеси, и ночуй с ней. Одну ее теперь нельзя оставлять, мало ли что может приключиться. Так ты уж, пожалуйста, пригляди за ней. А к тебе, Прасковья, я Анафролью пришлю, чтобы ты не одна была. Да у меня дурь-то из головы выкинь, не то смотри. Перейдишь туда, Фленушка». «Слушаю, Аксинья Захаровна», — молвила в ответ Фленушка, — «как отомкнется, тотчас переберусь. Там же мне и вышивать светлее, окна-то на полдень». «Поразговори ты ее», — говорила Аксинья Захаровна, — «развесели хоть крошечку. Ведь ты бойкая, Фленушка, шустрая, и мертвого рассмешишь, как захочешь». «Больно боюсь я, родная. Что такое это с ней поделалось? Ума не могу приложить». «Ничего, Аксинья Захаровна», — молвила в ответ Фленушка, — «не беспокойтесь, все минет, все пройдет». Дай-ка Бог, вздохнула Аксинья Захаровна и пошла из Парашиной боковушки. Фленушка, подойдя к Настиной светелке, постучалась и точно в кельях громко прочитала молитву Иисусову. Услышав Фленушкин голос, Настя отомкнула. «Я к тебе ровно к старице в келью с молитвой», — смеясь сказала Фленушка. «Творить ли метание перед честной инокиней? Просить ли прощения и благословения?» «Тебе, Фленушка, смехи да шутки», — упрекнула ее, обливаясь слезами, Настя. «А у меня сердце на части разрывается. Привезут жениха, разлучат меня». «Ну, это еще посмотрим. Разлучат ли тебя, нет ли с Алешкой?» — молвила Фленушка. «Всех проведем, всех одурачим, свадьбу уходом сыграем. Надейся на меня, дослушайся, все по хотенью нашему сбудется». «Ах, Фленушка, Фленушка, и хотелось бы верить, да не верится», — отирая слезы, сказала Настя. «Вон тятенька-то как осерчал, как я по твоему научению свысока поговорила с ним. Не вышло ничего, осерчал только пуще». «А зачем черной рясой пугала?» — возразила Фленушка. — Нашла чем пригрозить. С китом да небесным женихом эко. Так вот он и испугался, как же. Властен он над скитами, особенно над нашей обителью. В скиту от него не схоронишься. И за всякой обители выймет, ни одна игуменья прикословить не посмеет. Все ему покоряются, потому что сила. — И сама не знаю, как на ум мне взошло про черничество молвить, — сказала Настя. — А ты вот что скажи ему, чтоб дело поправить, — говорила Фленушка. — Только слез у тебя и следов, чтоб не было. Коли сам не зачнет говорить, сама зачинай. Пригрози ему. Да не черной рясой, не иночеством. — Чем же? — спросила Настя. — Сначала речь про келье поведи. Не заметил бы, чтоб мысли меняешь. — Не то твоим словам веры не будет, — говорила Фленушка. — Скажи, если, мол, ты меня в обитель не пустишь, я, мол, себя не пожалею, либо руки на себя наложу, либо какого ни на есть парня возьму в полюбовники, да уходом за него и уйду. Увидишь, какой тихонький после таких речей будет. Только ты скрипи себя, чтобы он не делал. Неровный ударит, не срабей, смело говори, да строго, свысока. Хорошо, сказала Настя, хоть и жалко мне его, тятеньку-то. Ведь он добрый, Фленушка. А Алешка-то разве не жалко? Прищурив глаза, лукаво спросила Фленушка. Ах, Фленушка, и его мне жалко. «Рада жизнь отдать за него», — сказала Настя. «То-то и есть», — молвила Фленушка. «Коли отца пуще его жалеешь, выходи за припасенного жениха». «Нет-нет, ни за что на свете», — с жаром заговорила Настя. «Удавлюсь, либо камень на шею да в воду, а затем женихом, что тятя на базаре сыскал, я не буду.